Глава 9. Товарищ лейтенант, на связи командующий фронтом. Едва я как-то угнездился на броне, Рамон подал мне наушники. Лейтенант Дубинин. Молодец, лейтенант, удержался. Тяжело пришлось? Потерян левый пулеметный полукапонир. Из его гарнизона и двух взводов внешнего прикрытия осталось 20 бойцов. Слова выговаривались с трудом, кружилась голова, и как последствие контузии, и от запоздалого понимания того, что у меня потерь больше половины состава. Командующий помолчал. Так бывает, лейтенант. Встреться с командиром пришедшего полка, передай полномочия. Он на месте разъяснит обстановку. Ему же подашь списки на награждение личного состава. А пока передай своим бойцам благодарность от командования фронтом. Все, конец связи. Есть конец связи. Я присел на башню, для надежности держась рукой за антенну. Вот и все. Сейчас сдам узел обороны новому командиру. И что? Интересно, куда он меня денет? Особенно учитывая мои липовые документы. Все равно в первую очередь нужно привести себя в порядок. Потом уточнить потери, составить списки погибших. Еще комфронта говорил о наградных листах. Так что встаем и приступаем к работе. Держась рукой за антенну, я встал. Точнее, попытался. Перед глазами все поплыло, и я полетел вниз. В себя пришел там же, возле танка. Сидел, прислонясь спиной к каткам. Голова и плечи мокрые, видимо, водой отливали. В двух шагах от меня несколько командиров беседуют с Рамоном. Он что-то им горячо доказывает, можно даже сказать, горячится. У одного из них в руках документы. Я ощупал накладной карман на груди. Так и есть, пусто. Значит, документы мои. Рядом раздались шаги и радостный возглас моего ординарца. «Товарищ лейтенант!» — говорившие с моим бывшим комиссаром офицеры обернулись. Обычные лица. Одному около 40, роста среднего, с круглым лицом и, кажется, бритой наголо головой. Другой помоложе, лет 30, наверное. Лицо узкое, с щегольскими тонкими усиками. Взгляд прицельный. Наверняка смершевец. И у обоих весьма и весьма озадаченный вид. Я протянул руку, и Кордо помог мне встать. Привычно отдернул потерявшую всякий вид форму, сдвинул кобуру по уставному, кстати, пистолет на месте, провел рукой по волосам, и ординарец тут же сунул мне в руки пилотку. Надел, сделал строевой шаг вперед и вскинул ладонь к виску. Исполняющий обязанности командира узла обороны лейтенант Дубинин. Оба офицера выпрямились и отдали честь. Подполковник Листьев, командир полка. Старший лейтенант Осин. СМЕРШ. Я опустил руку и указал на свои документы в руках Старлея. «Разрешите?» Он колебался буквально мгновение, а потом протянул документы мне. «Прошу». Убираю удостоверение и все остальное в карман, мотнул головой назад. «Долго я был без сознания?» Ответил мне Кордо. «Больше 2 часов, товарищ лейтенант». «Черт, долго. И времени у меня, судя по тому, что я видел, не слишком много». «Товарищ подполковник, командующий фронтом приказал составить наградные списки и списки погибших. Разрешите уточнить обстановку у младшего сержанта?» Подполковник кивнул мне, потом движением головы позвал своего контрразведчика, и они отошли куда-то за танк. Я подошел к Рамону. «Ну что, комиссар, сколько людей у нас осталось?» 47. «Не поверишь, Никита Алексеевич, но старшина Кузьменко тоже выжил». «Какой старшина Кузьменко?» «Ну, пограничник. Он остался прикрывать отход от ППК, помнишь? Все думали, что погиб, а он живой. Ранен в плечо, но живой. 47 из 80. Рамон нахмурился. «Тут нет твоей вины, командир. Против нас было почти 600 фрицев. Да нас должны были стереть за 2 минуты, а мы живы. Думай о том, что твои действия помогли остаться в живых почти 50 ребят». Я покачал головой. «Не мои. Ваши. Твои, Сергей Михайлович». «Да, он-то как?» «Пришел в себя. Там сейчас полковые медики развернули санбат, Так они говорят, через месяц-полтора будет в порядке. Тебе тоже неплохо бы к ним сходить. А то с танка ты так навернулся. Хорошо Корда тебя поймал. Я оглянулся. Мой двухметровый нянь стоял сзади и улыбался. Спасибо, Владимир Семенович. Ординарец сначала вытянулся, потом неловко развел руками и снова улыбнулся детской улыбкой. Нет, никогда не пойму, как это в нем сочетается. До конца дня я был занят канцелярской работой. Составлял списки погибших, подписывал похоронки, потом составлял и оформлял списки на награждение. Со мной работали Корда и два писаря из штаба полка. Но перед этим я официально передал командование подполковнику Листьеву. Особо докладывать было нечего. Представил ему личный состав АППК, показал боевой журнал, по телефонной связи передал под его команду правый пулеметный полукапонир. Но вот пока собирался докладывать о потере левого, поступил доклад, что он в порядке. Немцы нарвались на первую линию минирования и дальше не пошли. А там и илы подоспели, и завертелось, так что оставшиеся в живых бойцы гарнизона сняли мины и сейчас исправляли повреждения. Подполковник тут же выделил людей для пополнения личного состава. На этом процесс передачи полномочий закончился. С тех пор я только писал. Скрипел зубами, читая фамилии и годы рождения своих погибших бойцов. И снова писал. В перерыве комиссар затащил меня в самбат. Проведали Белого, пожелали выздоровления. Заодно Рамон и меня подсунул доктору под руку. Тот определил у меня легкие последствия контузии и сильно удивился, услышав, что меня сегодня днем вытащили из-под обломков НП и что потом я падал с танка и несколько часов был без сознания. Закончили мы в 22 часа. За все это время с немецкой стороны не раздалось ни одного выстрела. Похоже, немцы начали понимать, что они в глубокой печали. А в 22:15 за мной прислали от командира полка. Корду я оставил подчищать последние остатки канцелярской работы, а сам отправился наверх. Я, собственно, не сомневался, что меня арестуют. Просто так и не придумал, как поступить. Говорить как есть или отмалчиваться. Подполковник и старший лейтенант ждали меня у дороги. Правильно, подальше от моих бойцов. Чуть поодаль стоял ЗИС и двое бойцов возле него. Я подошел, отдал честь. Они ответили. В темноте я не видел выражения их лиц. Товарищ лейтенант, в списках выпускников Киевского пехотного училища нет лейтенанта Дубинина. Как нет его и в списках офицеров, направленных в 176-ю стрелковую дивизию. Вы можете это объяснить? Никак нет. Товарищ лейтенант, вы задержаны для выяснения обстоятельств. Прошу сдать документы и оружие. Я молча передал смершевцу документы и пистолет. Свой МП-38 и фрицевский штык я благоразумно оставил в командном отсеке. Обыскивать меня не стали. Старлей жестом указал на грузовик, и я пошел. Он пожал руку командиру и направился следом. Бойцы помогли мне забраться в кузов, залезли следом. Контрразведчик сел в кабину, и мы поехали. Вообще-то то, что меня не обыскали, не связали и не отобрали ремень, хороший признак. Значит, они не понимают, что происходит. То ли я герой, и мне нужно ставить памятник, то ли очень глубоко зашифрованный враг, который срывает крупную наступательную операцию, лишь бы надежно легализоваться. Вот и растерялись. Даже бойцы сопровождения сидят расслабленно, кажется, даже дремлют. Я тоже попытался заснуть, но не получилось. Начал присматриваться к окружающей обстановке и заметил очень интересную штуку. Спящие охранники постоянно держали меня под контролем. Каждое движение, каждое изменение положения тела. Фух, прям камень с души упал. Я тут грешным делом начал думать, что на нашем фронте даже СМЕРШ уснул. Не только предыдущий командующий. И я уснул с чистой совестью. Спать долго не пришлось. Езды оказалось 3 часа. А дальше в поле нас ждал самолет. Небольшая машина на 3 человек. Солдаты охраны убыли обратно в полк, а мы со Старлеем удобно устроились на заднем сиденье. Лимузин лимузином. Даже окошки шторками закрыты. Самолет затарахтел движком, прямо как мотороллер, честное слово. Неужели он еще и летает? Взлетел? Мягко так. Не дать не взять такси, только воздушное. С запозданием вспомнил, что эти машины так и строились, как воздушные автомобили. Называются Я-6. Летели мы долго, часа три. Причем у меня странное чувство, что машина пару раз меняла курс. Кажется, меня стараются запутать. Прикольно, но утомительно. Не собственно полет, мне приходилось и сутки в самолете просидеть, а постоянный и неизбывный вопрос — что делать? Ответа я, к сожалению, так и не придумал, а мы уже заходили на посадку. И снова мы перешли в автомобиль, и снова с задернутыми шторками. Это уже просто смешно. Через час машина остановилась. Перед нами опять была река, но явно не Днестр, скорее Южный Буг. Именно здесь располагался командный пункт Южного фронта. Я об этом сооружении только слышал. Практически это многоэтажный дом, вырубленный в скале. Строили его в 37-38 годах, потом забросили, потом в конце 40-го провели реконструкцию. Насколько я помню, исправили вентиляцию и довели до ума систему связи. Но и стоило меня столько времени возить кругами. Сюда можно было за 3-4 часа на том же грузовике доехать. Вместо этого колесили по полям и весям, ждали попытки побега. Потом летали кругами, потеряли верных 4 часа. Хотя это я их потерял. Они-то наверняка делом занимались. Вряд ли генерал Горбатов сидел и с трепетом ждал странного лейтенанта. Пока шли, я понял, почему объект в конце концов законсервировали. Все тут хорошо, но несмотря на интенсивно работающую вентиляцию, в воздухе ощущается влажность, что неприятно при долгом пребывании. Это я так, пытаюсь успокоиться. Что говорить, я так и не решил. Признаваться, что попал сюда из будущего. И или психушка, или научно-исследовательский центр. В любом случае запрут. Или просто не поверят и будут колоть. В военное время допускаются такие методы, что ой. И это с моей точки зрения оправдано. Проявлять гуманизм за счет ребят, которые гибнут там, в поле? Нет уж. И не надо мне говорить о военных преступлениях. Сжигать деревни со всеми жителями — преступление. Держать людей в ямах, как скот, без воды и пищи — преступление. А любым способом получить информацию от языка — это необходимость. Чтобы свои мальчишки вернулись домой, к матерям и невестам. Почему-то в голове промелькнула та статья, которая мне приснилась накануне провала в прошлое. Там тоже было что-то о голоде. И о таких, как я, лейтенантах, у которых жизни на один бой. Да, если не считать, что танков не было, все получилось как там. Бой, в котором или ты, или тебя, но не шагу назад. Правда, тот парень потерял намного меньше людей, чем я. Мы вошли в большую комнату, и я увидел человека, чье лицо до того встречал в учебниках и энциклопедиях. Генерал Горбатов. Человек, о котором Сталин на переговорах, кажется, с французами, сказал: «Горбатова только могила исправит». Такой вот тяжеловатый намек на то, что ничего не изменишь. Только сейчас он выглядит моложе. И орденов поменьше. «Товарищ командующий, лейтенант Дубинин по вашему приказанию доставлен». И опять весьма и весьма интересно. Не задержанный, не гражданин, а по-прежнему лейтенант. Ладно, посмотрим, что дальше. Генерал выслушал доклад и с любопытством посмотрел на меня, представляя его мысли. Выгляжу я хоть и помято, но молодо. То есть мне на самом деле 22 года. Тогда откуда знания о таких личных делах генерала Горбатова? Агент? Но ведь немецкое наступление сорвал, причем нанес немцам очень существенные потери. Разумеется, для своих возможностей существенные. Генерал не выдержал первым. Любопытство победило. «Ну, лейтенант Дубинин, можешь нам все это объяснить? Документы у тебя самые настоящие, только их никто не выдавал. Пистолет проходит по всем документам, но вот какое дело. Он должен сейчас лежать на одном из складов Киевского особого военного округа, а он у тебя в кобуре. Воюешь-то ты хорошо. Можно сказать, отлично воюешь. Но вот кто ты такой? И откуда знаешь о разговоре с Ириной Павловной? Ведь об этом известно всего пятерым. Следователю, мне, Ирине Павловне, ее дочери и моей жене. Что скажешь, лейтенант? Я молчал. А что тут скажешь? Читал ваши воспоминания? Так он их еще и не писал. Документы мне друг сделал, историк. Он же и пистолет дал. Только его позвать нельзя, он еще не родился. Как и я, собственно. А еще я ничего не понимаю. Вы ведь сейчас должны быть совсем в другом месте. Заниматься переформированием ВДВ. А тут должен находиться генерал-лейтенант Рябышев. К сожалению, его потолок — корпус. Что он к его чести в конце концов осознал. Но сейчас-то он должен был принять командование. Молчание затягивалось. Вполне доброжелательное в начале выражение лиц присутствующих менялось. Генералы и полковники не очень привыкли, что лейтенанты не отвечают на их вопросы. Мямлят, мнутся, бэкают и мэкают, но отвечают. А я молчу. Исключение из общего недовольства составлял полковник в камуфляже, следивший за мной с неприкрытым интересом. И лицо у него тоже знакомое, причем даже больше, чем лицо Горбатова. Вспомнить я не успел. Командующему надоело мое молчание, он снова заговорил, уже не так добродушно. Ну что ж, раз лейтенант не намерен отвечать мне, то, старший лейтенант, уведите задержанного, проведите проверку как положено, и... Закончить он не успел. В помещение зашел майор с папкой в руках. «Товарищ генерал-майор, наградные документы на группу Дубинина, как вы просили». Старший лейтенант тронул меня за плечо и указал на выход. Выходя из комнаты, я оглянулся. Оставшиеся чувствовали себя неуютно. А это совсем ни к чему. Никто из них не виноват в сложившейся ситуации. И я ляпнул первое, что пришло в голову. Любимую фразу нашего детства из «Неуловимых мстителей». И тишина. Только мертвые с косами стоять. Лица некоторых командиров стали багроветь, а я вышел. За дверью раздался смех, и кто-то произнес: «Товарищ командующий, разрешите отлучиться?» Горбатов, видимо, кивнул, потому что вслед за нами вышел тот полковник в камуфляже. И шел за нами, пока меня не привели на гауптвахту. Ну, понятно, полноценных тюремных камер в штабе не предусмотрели, а губа нужна всегда. И в помещение он зашел следом за нами. «Товарищ старший лейтенант, дайте нам полчаса». Особист козырнул и вышел. Без возражений. А я узнал, наконец, полковника. Еще бы не узнал. Он же был легендой. Командир 1-го гвардейского парашютно-десантного краснознаменного варшавского полка особого назначения, герой Советского Союза полковник Доценко. К концу войны командовал дивизией, а в 70-х был командующим ВДВ. В подростковом возрасте я именно из-за него собирался идти в Рязанское высшее воздушно-десантное командное 2-ж краснознаменное училище имени Ленинского комсомола. Потом, правда, пошел в Киевское общевойсковое. И что он тут делает? Впрочем, если Горбатов здесь, то и полковнику ничего не мешает. А вот почему его так беспрекословно слушается СМЕРШевец, это вопрос. Мне указали на нары. Сам легендарный десантник уселся на них же. Посидели, помолчали. Я изучал нары. Полковник меня. Минуты через 3 прозвучал вопрос, от которого у меня отвалилась челюсть. «Ну, лейтенант, из какого ты года?» Если бы не Мишка с его теориями, я бы точно слетел с катушек от всего этого. А так ничего, только слова в горле застряли и вылезать не хотят. Полковник засмеялся. «Так из какого, товарищ лейтенант?» «Да ладно, он сам спросил, почему бы и не ответить?» «Из 2013-го, товарищ гвардии полковник». «Так, а страна какая?» «Не понял. Что значит, какая страна? Он меня что, за шпиона из будущего принимает? Или это пароль какой-то?» «СССР?» Полковник выпрямился. правый глаз чуть прищурился, да и вообще лицо затвердело. «СССР? Так точно. Союз Советских Социалистических Республик». Он встал и заходил по камере. Все быстрее и быстрее, и с каждым шагом все шире улыбался. Потом снова сел напротив, прихлопнул рукой по колену. «Значит, СССР! Что закончил?» «Киевское высшее общевойсковое командное, дважды краснознаменное училище имени Михаила Васильевича Фрунзе, товарищ гвардии полковник». «Когда?» 15 июля». «Здорово. И как ты тут оказался?» Пришлось рассказывать о Мишке, реконструкторах, поездке в Сороки и принятом на шоссе решении. Врезался я в этот грузовик, снес его с дороги и все, отключился. Очнулся уже здесь. И тоже после аварии. Только я не грузовик с пьяным водителем снес, а немецкий разведывательный БТР. Ясно. Дальше я приблизительно в курсе. Значит так. Я сейчас схожу, поговорю с батей, потом отзвонюсь в одно место. Хотя нет, сначала отзвонюсь, а уже потом поговорю. А ты отдыхай. Никто тебя пока трогать не будет. Но до того, как он ушел, я не удержался. Мишкины слова о резком изменении истории в 1940-м звучали в голове. «Товарищ гвардии полковник, а вы сами из какого года?» Он посмотрел на меня, усмехнулся. «Из 1998-го. Только учти, что про это знают не больше 10 человек во всей стране. Так что помалкивай. И о себе тоже. Я сам урегулирую все вопросы. Ладно, отдыхай». И полковник вышел. А я подумал и лег на нары. Нужно попытаться понять и осмыслить все, что сейчас произошло. Но каков Мишка, а? Ведь совершенно четко просчитал ситуацию. Эх, медведь, медведь, как ты мне сейчас нужен. С твоей привычкой во всем докапываться до мелочей, все систематизировать и раскладывать по полочкам, мы бы быстро разобрались. Дверь открылась, и вошел старшина. Уже не молодой, но крепкий и очень важный. За ним появился солдатик. Именно солдатик. Худой, с длинной шеей и прозрачными оттопыренными ушами. Он нес скатанный матрас, точнее постель. На входе из свертка выпала подушка. Боец засуетился, попытался поднять ее прямо с валиком постели в руках и сам рухнул, запутавшись в ногах. Старшина начал краснеть. Краснота поднималась из-под белоснежного воротничка и ползла по крепкой шее вверх. Вот покраснели щеки. Пшеничного цвета усы встали дыбом. Краснота поднялась к корням волос, а скулы, наоборот, резко побелели. «Рядовой Батько!» Солдатик торопливо вскочил на ноги и начал запихивать подушку обратно в скатку постели. Она не лезла, и он прямо на полу возле нар начал раскатывать матрас, чтобы засунуть ее на место. Я смотрел на старшину, и у меня было полное ощущение, что сейчас он засвистит, как вскипевший чайник. Из его ушей ударит пар. Но человек он был опытный, много повидавший, и сумел взять себя в руки. «Отставить, рядовой Батько!» Голос у старшины был ласковый-ласковый. Мне уже жалко этого растяпу. Солдат застыл с подушкой в руках. Старшина одним движением скатал матрас, водрузил его на нары, развернул и буквально за секунды привел постель в идеальный порядок, после чего взял в руки подушку, осмотрел и покачал головой. «Рядовой Батько, в коптерку бегом марш! Эту подушку оставь там, а возьми новую и табурет прихвати. Не сидеть же товарищу лейтенанту на постели». «Есть!» Солдат пулей вылетел из дверей. Старшина оправил гимнастерку, пригладил усы и посмотрел на меня ревнивым взглядом гордого отца. «Зеленый еще, месяц как призвали. Доброволец. К строевой не годен, но уговорил хоть на склад призвать. Голова, как у профессора. Цифирь какую, хоть днем, хоть ночью отбарабанит. А куда руки и ноги девать, не знает. Вот, учим помаленьку». Я поддакнул. Это да, такая у вас служба. Берете маменькиных сынков, что портянки ни разу в жизни не держали, и делаете из них настоящих мужиков. Взгляд старшины немного потеплел. Правильно говорите, товарищ лейтенант. А то ведь сейчас приходит из училищ и сразу в командиры. На нас и не смотрит. А сами-то совсем еще щеглы желтороты. Тут до него дошло, что я и сам такой вот щегол. И он даже немного смутился. Извините, товарищ лейтенант, если что не то сказал. Ничего, товарищ старшина, я понимаю. Есть среди нас и такие, но, надеюсь, немного. Ничего, мы их перевоспитаем. Мы ведь хоть и офицеры, но не золотопогонники какие-то. Мы часть народа и служим народу. Верно? Верно, товарищ лейтенант. А вы как на гауптвахту-то загремели? Вроде как и не арестованный. Даже постель приказано выделить и табурет. А все одно тут сидите. Да ерунда какая-то с документами вышла. Пока подтверждение ждут, определили сюда. А, тогда ничего. Новый командующий к людям с душой. Если не по службе, за руку здоровается, про жизнь интересуется. В дверях появился запыхавшийся батько с табуретом в руках. Сверху на табурете лежала подушка. Он поставил ношу на пол и вскинул руку к пилотке. «Товарищ лейтенант, разрешите обратиться к товарищу старшине?» Старшина смотрел с такой гордостью, словно его боец только что взял в плен Гитлера. «Обращайтесь!» «Товарищ старшина, ваше приказание выполнено. Табурет и новая подушка доставлены». «Вольно». Через 10 секунд подушка стояла гоголем в изголовье, табурет поставили в угол напротив, и оба, получив разрешение, ушли. Я подумал и лег. Пусть старшина думает, что хочет, а я устал. Бой, контузия, передача дел, задержание, долгая дорога, да еще полковник. Нет, вот только подумать. Легендарный десантник, пришелец из будущего. А чего ждать дальше, я вообще не представляю. Так что пора вспомнить старую солдатскую заповедь. Солдат спит, служба идет. Полковник вернулся почти через сутки. За это время меня 3 кормили. Я отоспался за 3, а еще немного продрог. Сыро тут, а все время кутаться в одеяло не камильфо. Зато вернулся он весьма довольный, с моими документами и пистолетом. Вручая мне и то, и другое, сказал: «Все, лейтенант, нашлись твои документы, просто затерялись у ваших бюрократов. И не только твои, так что твои сокурсники будут благодарны, а то им тоже пришлось бы доказывать, кто они и откуда». Говорилось это для бойцов охраны и старлея из СМЕРШа, пришедшего вместе с полковником. Контрразведчик смущения не выказывал, да я и не в претензии. Он свою работу делал и еще мягко со мной обошелся. Видимо, учитывая мои действия на Днестре. Так что попрощались мы мирно и руки пожали без задних мыслей. А потом меня повезли в Винницу. Все время, которое заняло мое вселение в комнату при доме Красной Армии, полковник трепался ни о чем. А вот когда мы вышли на улицу и направились по широкому проспекту в сторону реки, начал. «Ну что, Никита Алексеевич, поговорим?» «Поговорим, товарищ полковник». «Для начала заканчивай с товарищем полковником. Давай на «ты» и по имени. Время сэкономим». Он протянул мне руку. «Егор». «Никита». «Отлично. Теперь так. Я сообщил о тебе наверх, и там очень хотят с тобой встретиться и поговорить». «О чем?» Полковник задумался. «Давай так. Я попал сюда из 1998-го. Но вот в чем дело. В моем времени Союз распался в 1991-м. Я остановился и вытаращился на него. «Что Союз?» «Что слышал?» «В моем будущем Союз Советских Социалистических Республик распался. Сначала руководители страны захотели быть президентами. Все, как генеральный секретарь, так и секретари республик, провели референдум о сохранении Союза как федерации равноправных республик. Заметь, не социалистических, а равноправных. Тем не менее, люди проголосовали за сохранение Союза. Часть партийного руководства, понимая, что эти игры до добра не доведут, попыталась отстранить генерального секретаря ЦК КПСС, к тому моменту уже президента СССР. Даже ввели войска в Москву. Только вот стрелять не решились. Зато против них организовали всенародный протест. Вывели офигевших от такого поворота людей на улицы с целью защитить демократию. Защитили. И тут же организаторы всего этого бардака втихую на даче подписали договор о роспуске СССР. Вместо него образовывался как бы Союз независимых государств. И сделали это секретари РСФСР, БССР и УССР. Обделавшегося президента Советского Союза послали лесом, в смысле в почетную отставку. А потом пошло-поехало. Прибалтика объявила Россию оккупантом. Украина тоже начала жаловаться на москальское засилье. Одним словом, полный развал. Так что сюда я попал уже из незалежной Украины. Такие дела. Сказать, что я обалдел, это ничего не сказать. В мою голову сама мысль о распаде СССР не лезла, поэтому в ответ я только что-то неразборчиво промычал. Что, в голову не лезет? Вот и мне не лезло. Я 4 года в себя прийти не мог. Из армии меня вышибли. Работал инструктором по рукопашному бою, типа того. А потом попал сюда и поклялся, что все сделаю, чтобы всего этого избежать. А тут ты из 2013-го. И моя страна там существует. Так что я по земле хожу, а не скачу, только благодаря силе воли. А тебя ждут с подробностями. Да, представляю себе, что меня ждет. Буду говорить. Хотя полковник-то вот он, служит, воюет. Может, и мне повезет. Егор, а меня надолго в Москву? Может, я тебе по-быстрому все расскажу и назад к бойцам? Полковник засмеялся. Ишь, какой хитрый. Я 3 месяца писал. Думал, рука отвалится. Да и потом время от времени вызывали за уточнениями. Не выйдет. Если Верховный хочет тебя видеть, полетишь. А там уж как повезет. А пока расскажи хоть немного. Что рассказать-то? Да что угодно. Вот ты училище закончил. Куда распределили? В Лион. Куда? Ха! Моя очередь наблюдать обалдевшие глаза. В Лион меня направили командиром взвода в отдельный разведбат танковой армии. Твою ж дивизию. А еще где наши стоят? Да много где. Германия, Польша, Чехословакия, Югославия, Австрия, Румыния, Болгария, Венгрия. В Италии и Греции военно-морские базы. Офигеть! А американские и аглицкие базы есть? Не-а. Нет. Англичане постепенно растеряли все в процессе национально-освободительных революций. А американцы пролетели с самого начала, так что и те, и другие сидят тихо. Пакостят, конечно, но больше из-под тишка. Расскажи, как с Леоном получилось? Слушай, Егор, это тебе историк нужен. А я историю в школе учил, и не более. Ну, хоть вкратце, помру же от любопытства. Это тебя в Москву вызывают, меня-то нет. Я засмеялся, это ж надо. Полковник, герой, а нудит, как пацан какой-то. Вкратце вышло так. После освобождения Молдавии были нанесены удары через Румынию. Там еще пара морских десантов была в Констанцу и Варну. Короче, румыны быстро поняли, что дело табак. Особенно после того, как геройствовали на нашей территории. Ну и лапки кверху. Болгары вообще сделали вид, что их нет. Типа, как? Мы были союзниками Гитлера? Быть того не может. Так что наши прошли, как у себя дома. В Югославии тамошние партизаны здорово помогли. Турки срочно объявили себя нейтральными, а мы под это дело подсобили грекам. Вышли к Италии. Там к нам присоединился де Голль. Мы отрезали макаронников и дали ему возможность выбивать немцев из Франции почти самостоятельно. По большей части давили на вермахт авторитетом и танковой армии во втором эшелоне у французов. А англичане прозевали момент. Они все надеялись высадиться на Балканах и подгрести их под себя, но опоздали. В конце концов наспех собрались и высадились в Кале, причем с большими проблемами, хотя фрицам было уже не до них. К тому моменту Париж был уже в руках у армии де Голля. Примерно так. Мишка рассказал бы лучше, но он далековато, во всяком случае, по времени. Полковник от избытка чувств саданул меня кулаком в плечо. «Ничего себе! Меня чуть не снесло! А если он всерьез ударит?» А он засмеялся. «Извини, совсем голову потерял. Но ты понимаешь, что это значит? Понимаешь?» «Значит, все получилось. У меня, у нас все получилось». Вот его разобрало. Хорошо, хоть не орет на весь город. «Слушай, Егор, ты же видишь, какой из меня рассказчик. Может, ну его нафиг? Я Сталина очень уважаю. Политик он был классный. Но вот говорить с ним лично... Он, по воспоминаниям, был человек настроения. Мог пошутить, а мог и чего похуже. Да не дергайся ты. Нормальный он человек. Может, конечно, нахлобучку устроить. Но в большинстве случаев по делу. Так что слетаешь, пообщаешься и назад. За это время мы тут немного подчистим. Слушай, самое главное, чуть не забыл спросить. Когда война кончится? Официальная дата... 1 октября 1943-го. Бои на разных участках продолжались до декабря, а полная зачистка закончилась летом 44-го. А Гитлер? Его и всю верхушку зажали в рейхсканцелярии. Он пытался отравиться, но наши врачи его откачали. Потом судили и повесили. Кстати, французы предлагали гильотину, но Сталин сказал, он не король. И дискуссия прекратилась. А база в Италии? В Греции понятно, если мы им с турками помогли. Но Италия? А, там долгая история. Сначала была конференция в Москве. В октябре 41-го. Подожди. В октябре будет конференция? В Москве? Черт, я не в курсе. Будет. На ней Сталин сообщит Рузвельту о намерении японцев атаковать Пёрл-Харбор. Назовет точную дату, силы и места сосредоточения их флота. Сообщит и о группе агентов на острове. Но до того Сталин вытащил из американцев обещание поставить нам 4 тяжелых и 6 эскортных авианосцев, а также после окончания войны построить для нас еще столько же. А потом итальянцы скинули Муссолини и пытались заявить, что они теперь сами разберутся. Но тут через Босфор подошла эскадра Черноморского флота, а через Средиземное море вошли 5 полностью укомплектованных авианосцев. Уже, кстати, с нашими экипажами. Макаронники сдулись. Мы еще у них треть кораблей забрали, как репарации. Так они еще год провели пришвартованные на своих местах у причальных стенок, но с другими названиями. Потом наши проявили сочувствие и перевели их в Севастополь и на Балтику. А взамен прислали наши, из старых. Вот такая история. Класс. А говоришь, рассказывать не умеешь. Значит так, сейчас пойдем пообедаем, и я провожу тебя назад к дому Красной Армии. Вылет через 2 суток. Время подумать у тебя есть. Отдыхай, отсыпайся. Я серьезно. Там на сон будет оставаться 3 часа, максимум 4. И без перехода. Как же здорово, что ты сюда попал. Да-да, здорово. Я снова подумал о маме. Как бы то ни было... А снова ее увидеть у меня практически нет шансов. Даже если я вернусь назад, там все будет иначе. Полковник ушел, а я остался сидеть в комнате. Думать. Только думается мне совсем не о том. Честно, пытаюсь сообразить, о чем важном нужно рассказать, а в голову лезет полная чушь. В конце концов, эта самая голова начала жутко болеть, и я решил применить испытанное средство. Лег спать.